Генетика. Ланс поставил на место последний ящик и, с сожалением, попятился. Декс Компани развалилась, но киборги-то остались, и производством сопутствующих товаров занялись сразу несколько ушлых контор. Это, кстати, была самая приличная, дерущая с заботливых владельцев втридорога, зато не экономящая на качестве. Даже натуральный ароматизатор вишни добавила, хотя к чему он обычному киборгу непонятно. А необычный предпочтет натуральную вишню. «Ланс, ты закончил?» — окликнул капитан. «Да, Станислав Федотович». Киборг затянул крепление и вышел из грузового отсека, но в шлюзе все-таки не выдержал и оглянулся. Вообще-то Ланс запросто мог пойти в магазин и купить себе банку кормосмеси. «Да что там, целый ящик!» Как только штат корабля официально пополнился двумя алькуявцами, капитан заставил их завести банковские счета и стал перечислять туда зарплату. Зачем она нужна, Ланс пока плохо понимал. Ну, кроме футболок, карандашей и мультиков. И на счету успела скопиться хорошая сумма, но покупать себе отдельно еду котик не видел смысла. Полинина шоколадки, пиво Теда и чипсы Дэна были лишь дополнением к их основному пайку, и отвертеться от него не позволяли. Значит, и кормосмесь придется пить не вместо человеческой еды, а вместе с ней, что только усугубляло проблему. И все равно. Когда-то Ланс сознательно отказался от специализированного питания, но сейчас, когда оно было практически у него в руках, рожать их оказалось не так-то просто. «Эх, повезет же кому-то! Чартова кукла!» По пути к трапу Ланс нечаянно задел плечом идущую навстречу владелицу груза, женщину лет 30, чем-то похожую на Полину, невысокую, улыбчивую, с темно-русым каре. Она пошатнулась, ойкнула, и хотя воздействие было минимальным, с раздраженным возгласом пихнула киборга в ответ гораздо сильнее. Дэн мгновенно придумал бы ответную месть. Например, ошибочно оценив степень угрозы, перешел бы в боевой режим, на что люди обычно включали беговой. Ланс же лишь растерянно моргнул и посторонился. Да, сам виноват. Задумался и не скорректировал траекторию, когда женщина без предупреждения забрала вправо. Но Ланс привык, что кто меняет курс, тот и следит, чтобы ни в кого не врезаться. Сходство клиентки с Полиной сразу исчезло. Обычный безликий XX-объект. Стоявший у трапа Станислав поморщился, но ничего не сказал. Клиентка уже садилась во флайер, не бежать же за ней с возмущенными воплями, требуя извиниться перед киборгом. Ланс должен сам научиться давать отпор. Или не давать, что в данном случае, пожалуй, умнее. Если ругаться с каждым толкнувшим тебя хамом, то ты ничем не лучше его, хватит с нее и буркнутого под нос «сама такая». Капитан еще раз пролистал договор, ничего крамольного не нашел, товар легальный, перелет несложный, оплата хорошая, и сунул планшет под мышку. Честно признаться, Станислава этот груз тоже смущал, хоть и по другой причине. Да, обычным киборгам без разницы, чем питаться. И если хозяева покупают им качественный корм, значит, заботятся о них, если не как о людях, то хотя бы как о ценной технике. Хуже, если бы помоями кормили, но все равно на душе кошки скребли. Мол, мы осуждаем работорговлю, но не гнушаемся поставлять на плантации кандалы с антимозольной подкладкой и утепленные набедренные повязки. «Не обращай внимания», — сочувственно посоветовал Станислав, когда Ланс подошел к трапу. «На что?» — удивленно спросил киборг. «Правильно, не на что». Капитан отодвинулся и призывно махнул рукой, пропуская Ланса в корабль первым. «Что они там делают?» — пробормотал красный, как борщ, сбышек, просто чтобы не молчать. Вопрос был риторическим, но Дэн добросовестно обработал аудиоряд, сопоставил с базой данных и ответил. Борщ пошел волнами различных оттенков. «И это еще надолго?» Глаза киборга снова задумчиво остекленели, и Збышек торопливо вскинул руки. «Нет-нет-нет, не отвечай!» Из закрытой лаборатории донесся звон стекла, но кроме Збышека это, кажется, никого не смутило. «Может, чаю пока попьем?» — сжалившись, предложил Дэн. Кружки стояли на столе уже давно, как и открытая коробка спицей. Но потом Тед с Кирой на минуточку зашли в лабораторию взглянуть на последние результаты и крайне увлеклись их анализом. — А вдруг они вот-вот выйдут? — безнадежно пробормотал Збышек, не решаясь посягнуть на нетронутый круг пиццы. — Если прямо сейчас заказать новую, ее как раз успеют доставить. Дэн, тем не менее, тоже ничего брать не стал. Присел на угол стола. Объективно безопасная обстановка не располагала к задушевным посиделкам. Во-первых, запах. Нет, не от пиццы, хоть он и преобладал, но сквозь него неумолимо пробивалась приторная вонь дезинфектантов и медикаментов, характерная для сервис-центра в Dex Company. Собственно, ей это здание некогда и принадлежало, пока решением властей не перешло к обществу по защите киборгов. Табличку над входом поменяли, часть помещений переоборудовали, но внутренняя обстановка осталась той же, фирменной черно-белой расцветки, и это было во-вторых. Дэн очень не хотелось сюда идти, но надо, значит, надо. «Никаких тестов и анкет», — заявил он прямо с порога. «Просто дружеский визит». Кира рассмеялась, чмокнула его в щеку и пообещала не приставать с настолько непристойными предложениями. Збышка-то слышал, однако предпочел участь Джордана Бруна, погибшего за науку, но так от нее и не отрекшегося. «Может, хотя бы крови мне дашь, а?» Кибертехнолог уставился на рыжего страдальческими глазами умирающего от голода вампира. «Совсем немножко, миллилитров 100». 50. Дэн закатал рукав, давая понять, что не торгуется или 50, или ничего. Этого добра не жалко, к тому же иначе Збышек не уймется. «И потом мы, наконец, съедим пиццу, а Тед пусть себе новую покупает». Просиявший ученый метнулся в сторону лаборатории, но вовремя спохватился и повернул к тумбочке возле своего рабочего терминала. Поочередно выдвинул все ящики, один в торопях выдернул полностью и выронил, после чего с ликующим возгласом выхватил из кучи малы одноразовый набор для забора крови. Дэн улыбнулся. Наблюдать за суетящимся Збышеком было очень забавно. Бедняга явно опасался, что киборг может в любой момент передумать. Когда торжествующий ученый вернулся к столу, Дэн поспешил принять суровый вид, а то этот тупырь вдовесок еще что-нибудь попытается оттяпать. «Эх, жалко, что вы своего второго киборга не уговорили прийти. Интересно было бы на него посмотреть». Рвущийся к добыче Збышек широким беспечным взмахом отодвинул коробку спицей, а с ней и все остальное. Дэн едва успел подхватить опасно нависшую над бездной кружку. «А ты еще не насмотрелся?» Кира говорила, что на данный момент в ОЗК официально зарегистрировано около 300 разумных киборгов. Маловато, по расчетам аналитиков. Их было как минимум на порядок больше, да и те, что попались, не столько рвались на контакт, сколько оказались приперты к стенке. Остальные продолжали осторожничать, причем беспокоились в основном, как ни странно, за хозяев, чтобы у тех не возникло проблем с законом или антидексистами. В то же время киборгов зачастую сдавали сами владельцы, не способные перебороть страх перед внезапно обретшими разум машинами, но слишком жалостливые, чтобы отдать приказ о самоуничтожении. В прежние времена они без раздумий вернули бы бракованного киборга в Dex Company, а теперь стало некуда. Либо в ОЗК, либо в мусоросжигатель, что хлопотно, грязно и противно. Кира мрачно шутила, что это уникальный для человеческой истории случай, когда малодушие не убивает, а спасает. Сейчас на иждивении центра реабилитации находилось 28 киборгов старше 5 лет, 67 трех-четырехлетних шестерок из последних партий с первыми признаками срыва и 19 нормальных киборгов, хозяевам которых упорно чудилось, будто с ними что-то не так. Проще было их забрать, чем обречь на уничтожение. «Ты что, каждый такой случай уникален. Может, поговоришь с этим трусишкой, а?» «Он не трус. Просто не любит рисковать без необходимости. Ланс категорически отказался идти вместе с друзьями. Кира постоянно приглашала его погостить в центре недельку-другую. Мол, у нас и психологи отличные, энтузиаст своего дела, и условия для развития оптимальные, и собранные данные помогут другим разумным киборгам. Котик упрямо тряс головой и на всякий случай вообще зарекся переступать порог центра. Вдруг заманят, запрут, и мозгоед улетит без него. «Да ладно, чего нас бояться-то?» Дэн не ответил на вопрос, а помедлив задал свой. «Как там Кай?» Команда мозгоеда была в курсе позорного фиаско отличных психологов, переживала за упрямого киборга и постоянно о нем спрашивала, но на этот раз смутить Сбышика не удалось. «Не поверишь, пристроили!» — неожиданно охотно и радостно ответил он. ОЗК существовало на государственные дотации и добровольные пожертвования граждан, таявшие быстрее первого снега. Содержание центра реабилитации и филиалов ОЗК на Земле и еще десятки самых густонаселенных планет, социальная кампания, компенсации людям, пострадавшим от бракованных киборгов и владельцам этих киборгов за изъятие он их, бесплатная поверка, раньше возмещением ущерба за некачественную продукцию занималась Dex Company, но ее доход был несоизмеримо выше, к тому же она не заморачивалась с отловленным браком, подтвердить иноутилизацию. Ланс напрасно боялся. Если хозяева хотели оставить бракованного киборга себе, и тот не возражал, в ОЗК только радовались. Им и с уже имеющимися подопечными хлопот хватало лечить, развивать, адаптировать. Каждый удачно пристроенный киборг был маленькой победой. — Кому? — А тому вашему знакомцу с карнавала. — Стрелку? Дэн так опешил, что машинально отчленил треугольник пиццы и откусил сразу половину, хотя еще не расплатился за нее. — Вы всучили человеку в инвалидном кресле сорванного агрессивного киборга? — Он сам выбрал, — оскорбленно вскинулся Сбышек. — Мы-то как раз честно пытались его отговорить, но он сказал, что у него есть опыт общения с такими дикарями справиться. К тому же ваш капитан заверил нас, что он отличный мужик, на него можно положиться. Дэн доживал кусок, почти не чувствуя вкуса. Узнав, что стрелок решился-таки на нового киборга, Станислав Федотович действительно с радостью дал ему рекомендацию в ОЗК, но в расчете, что стрелку выделят самого лучшего киборга, а не самого опасного. И как у них дела? Да вроде нормально все. Правда, сперва эта парочка здорово нам нервы потрепала. Мужик забрал киборга и исчез. Пару недель не выходил на связь, как и вся станция. Мы уж собирались высылать к карнавалу спасательную экспедицию. Но воображали себе, черт что, оказалось, у них просто транслятор сломался, метеором шибануло. Как только починили, стрелок сразу отзвонился. Оба живы-здоровы. Кай по-прежнему смотрит волком, но когда Кира сказала, что в случае проблем мы готовы забрать его обратно, запек у нас спрятался дурачок. Тот усмехнулся и сказал, что проблем нет. «Мужик, кремень!» Дэн взял второй треугольник. Он оказался гораздо вкуснее. Сбышек щедро попшикал на расчищенный край стола дезинфектантом и скомандовал «Давай руку!». Киборг переложил пиццу в левую руку и протянул Сбышку подготовленную правую. Перетягивать ее жгутом не было нужды. Вена в локтевом сгибе и так мгновенно набухла, повинуясь команде процессора. «А зачем тебе моя кровь?» — запоздало поинтересовался Дэн. — У вас же есть генокоды всех киборгов, произведенных Dex Company. — Ну, во-первых, не всех. Часть архива руководство успело уничтожить, когда увидело, какая шумиха поднялась, и поняло, что на этот раз выплыть не удастся. Во-вторых, интересно посмотреть возрастную динамику. От партии к партии она колеблется. Сбышек вытащил шприц из стерильной упаковки, с усмешкой мотнул головой в такт своим мыслям и пробормотал. — Но с Каем, конечно, забавно вышло. Вот и не верь после этого в кластер преданности. — А что это? — насторожился Дэн. — Да ерунда, одна из байк нашего дурдома, — отмахнулся Сбышек. — Якобы человеческая преданность может наследоваться как собачья, и существует группа кодирующих ее генов. По мне, бред сивы кобыл, но основатель Dex Company так опасался бунта машин, что, узнав об этом открытии, приказал на всякий случай ввести кластер преданности в базовый геном, чисто для подстраховки, чтобы киборг при любом раскладе оставался верным хозяину. Такая же байка, как синтез Гебольского? Сравнил. Сбышек, благоговейно затаив дыхание, плавно ввел иглу в вену. Синтез регистрируется приборами, а это всего лишь теория. Группа ученых исследовала несколько сотен геномов, взятых у потомственных дворецких, горничных и прочих слуг с многовековыми династиями, и обнаружила одинаковую последовательность ДНК в пятой паре хромосом. Потом стали искать ее у людей целенаправленно, сопоставлять с характером, и вроде как вывели зависимость. Но достоверность результатов была, мягко говоря, средней, ведь ДНК человека на 90% состоит из мусора, накопленного в процессе эволюции, обрывки вирусов и мутировавших генов, ни на что не влияющие, наследующиеся просто за компанию. «Эй, ну так нечестно!» «Что?» «А, извини, задумался». Дэн отключил программу самосохранения, и вакуумный резервуар, наконец, начал заполняться темной кровью. И Dex Company никогда не пыталась проверить эту теорию? Просто пихала эту последовательность ДНК в геном, как амулет? Ну да. А как ты ее проверишь? Для этого нужно взять две генетически идентичные группы людей, то бишь искусственно созданных клонов, с кластером ОБС, поместить в сходные условия и наблюдать за их поведением, что, разумеется, запрещено конвенцией о правах человека. А если взять две группы киборгов? А киборгов бессмысленно. Кластер преданности, если бы он действительно существовал, торопливо уточнил Сбышек, влиял бы на поведение только разумных особей, а обычными управляет исключительно процессор. Но это как если бы киборг с таким-то геномом имел потенциальную склонность к творчеству, но он всю жизнь простоит за плечом хозяйки или будет убирать за хозяином, закончил Дэн, продолжая сосредоточенно что-то обдумывать. Спасибо. Я понял. Ланс рисовал прямо-таки маниакально, в любую свободную минуту, словно пытаясь наверстать упущенное время. И также маниакально следил за перемещениями своих людей вне корабля, особенно за самыми беспечными Тедом и Полиной. А сам Дэн? Сегодня они с Лансом отчасти поэтому и разделились. Счастливый Сбышек уже прятал свою добычу в карман халата, когда дверь лаборатории распахнулась. — Ага, так и знал, что доверять вам жратву нельзя! — вместо извинений нахально воскликнул Тед с порога, провоцируя приятеля на праведный гнев или хотя бы улыбку, но, не дождавшись вообще никакой реакции, смутился и обеспокоенно поинтересовался. — Эй, вы тут что, лабораторную мышь хоронили? — Да нет. — медленно сказал Дэн, расправляя рукав. — Просто разговаривали.